Как? Кашлянул Фортуна. Почему, Хаймен П., вы недооценили наши совместные силы и думали, что выиграете, когда реальность такова, что наша общая сила не просто сложена вместе, а в 10 или даже в 100 раз больше, чем наше общее количество, сказал Юма. Нет, я был так близок, к тому, чтобы... Конечная собственность, прошептал Фортуна, поднимая руки к Киничи. О, хватит с тебя, прорычала Кисара, прежде чем броситься к Фортуне. Она развернулась прямо перед тем, как добежать до него, и нанесла вращающийся удар пяткой прямо в лицо Фортуне, разрушив защитные очки, которые он носил на голове, и лишив его сознания. Бой против Гараби. Мы двинемся, когда ты это сделаешь, сказала Канами, ставя посох перед собой. Бобби, будучи самой опытной, взяла на себя инициативу, Сейка была в центре, в то время как Миу поддерживала ее, все трое сразу закрыли глаза, а когда они снова открыли их, глаза начали светиться Ки, так как все трое использовали Ки но Кайха. В отличие от Сайка или Миу, Бобби достигла этого царства без посторонней помощи, поэтому у нее было гораздо больше опыта, чем у двух других, чтобы заиметь необходимое для этого Ки. Гараби зарычал, поскольку его внимание было сосредоточено исключительно на трех угрозах перед ним. Он не знал, что кто-то из них может использовать Ки но Кайха, и был определенно удивлен этим, но это не означало, что он проиграет им. Зрение Гараби сузилось на трех самых больших угрозах, игнорируя все маленькие угрозы, которые не осмелились бы двигаться, если бы один из них не сделал этого. Или, по крайней мере, это то, что здравый смысл диктует нормальным людям. «Я поймал его», — крикнул Цубзи, шокировав Гараби, когда он заметил, что его окружает. Гараби быстро уклонился от удара ладонью, направленного ему в голову, и собирался отомстить, ударив Цубзи ногой в грудь, возможно, сдавив ее, когда Миу уже мгновенно оказалась у него перед лицом. «Быстро», — подумал Гараби, когда он отказался от этой атаки и увернулся от удара по дуге в лицо, пригнувшись. Когда Миу приземлилась позади Гараби, Гараби развернулся, чтобы разобраться с Миу, когда он едва заметил и уклонился от двух атак катаны, направленных ему в грудь. Гараби зарычал, когда ему теперь пришлось разделить свое внимание между тремя, разделив центр своего тела, чтобы справиться с тремя противниками. С левой стороны были летящие удары и удары Миу, быстрый розыгрыш Сейка с правой катана Бобби прямо перед ним. «Черт бы побрал этих сопляков!» — мысленно прокричал Гараби, когда Бобби начала вторгаться на его территорию с вытянутой катаной, постепенно захватывая территорию. Когда Гараби пытался напасть на нее, она двигала своей катаной в том месте, где его атака приземлялась, заставляя его остановить атаку на середине. В обычных обстоятельствах у него не было бы проблем справиться с чем-то подобным, просто увеличив скорость, но после того, как он взял на себя случайный щелчок старейшины грубое обращение Диева, он был ранен больше, чем ему хотелось, поскольку это влияло на его производительность. Также не помогало то, что Канами, Цубзи и Хибики стреляли в него, заставляя его защищаться, чтобы, если одна атака ударит, это откроет его для новых ударов Бобби, Сейка и Миу. Его также раздражало, что всякий раз, когда он пытался напасть на них, Сейка или Миу вмешивались, либо вытаскивая своего друга из опасности, либо даже парируя его атаки, но самым опасным противником была Бобби, которая вместо этого нападала на него, в то время как двое других спасали своих друзей, заставляя его прекратить свои атаки и уклониться. Разница в мышлении между этими тремя была отчетливо видна. Киничи, который наблюдал за их боем издалека, был удивлен, что Нидзима смог узнать о таких вещах, чтобы он сделал Бобби ведущий. Гараби попытался ударить Хибики коленом в грудь правой ногой, но Сайка замахнулась катаной на эту ногу, заставив его изменить направление атаки в середине, что в конечном итоге ударило Хибики в плечо, который покатился вместе с ним с вращением. Гараби внезапно обнаружил, что Хибики вцепился ему в спину и использовал импульс от его вращения, чтобы ударить его коленом в спину. «Мыкай но вальс», — пропел Хибики, дважды ударив Гараби коленом в спину. Гараби вздрогнул, почувствовав удар по позвоночнику, и быстро откатился в сторону, чтобы спастись и снять Хибики со спины. Как только он почувствовал, что Хибики отпустил его, он сразу же повернулся, чтобы разобраться с ним. Затем он почувствовал, как шест врезался ему в лицо. Кугата Чириогакуи, последний ход. Сенун, глава 256, конец боя. Кугата Чириогакуи, Последний ход. Сенун. Канами сделала переднее сальто в воздухе, согнув посох Джо назад, прежде чем выпустить его из спины, чтобы добавить инерции и ударить им в лицо Гараби. Гараби отшатнулся, когда Цудзи уже был у его груди. Гараби быстро попытался схватить Цудзи, но одна рука была схвачена Миу, которая вывернула ему запястье, чтобы он не сбежал, в то время как другая была полоснута Сейка вокруг его запястья, заставив его поморщиться от боли, когда он потерял ощущение руки на следующие несколько секунд. Коппа Уно Цубусу. Цудзи нанес удар ладонью прямо в грудину Гараби. «Я убью тебя», — взревел Гараби, когда ему удалось оттолкнуть Цудзи, несмотря на то, что он поднял руки. Цудзи поморщился, когда он мог поклясться, что услышал, как некоторые кости в его предплечьях треснули, угрожая сломаться. Гараби удалось освободиться от хватки Миу, когда он почувствовал, что его другая рука вернула чувствительность, но она не двигалась, как раньше, что сказала ему, насколько опасен этот удар. Он развернулся, чтобы разобраться с Сейка, поскольку она представляла для него большую угрозу своим мечом. «Ты первая», — Гараби взвыл, целясь в Сейка, когда заметил, что Миу пытается ударить его коленом. Гараби едва уловил ветер атаки Миу, едва блокировав ее, так как она была в его слепой зоне. «Я могу просто оттолкнуть ее», — подумал Гараби, прежде чем заметил что-то ужасающе неправильное. Миу с легкостью прорвалась сквозь эту защиту, ее колено превратилось в вертикальный удар. И не только это, но он заметил Дауки, выступающую из Миу. «Черт, она может использовать Ки Но Кайха», — выругался Гараби только для того, чтобы заметить два одинаковых уровня Ки, исходящих спереди и слева от него. Когда он повернулся, чтобы посмотреть на источник, он заметил, что Сейка тоже выпустила Дауки, держа меч прямо перед лицом, готовая ударить его, в то время как Бобби слева в той же позе тоже выпустил Дауки. Три девушки напали на него сразу, не оставив ему шанса отомстить. Фурини и Рюкай, Кару и Даунуки, Бусудзима 8 и краткое класс, уничтожение. Бусудзима 8 и краткое класс, уничтожение. Два удара спереди, два слева и удар ногой, от которого Гараби отлетел в сторону, лишили его сознания, проломив, если не проломив, то сломав грудную клетку. Миу, Сейка и Буби глубоко вздохнули, прежде чем на их лицах расцвела улыбка, как будто они сделали что-то, чем они гордятся. Уничтожение бойца мастер-класса, даже несмотря на низкий уровень, это то, чем они могут гордиться. «Ха-ха-ха-ха, мы позаботились о мастер-классе», — воскликнул Цудзи, смеясь, прежде чем посмотреть на другую группу. «Эй, похоже, они тоже разобрались». В то время как Альянс Синпаку начал праздновать свою победу, команда по Панкратиону могла только смотреть на свои собственные руки. «Наконец-то», — прошептал Спартак, — «после стольких лет, мы свободны». «Теперь, когда мы свободны, куда мы пойдем?» — спросил Айрис. «Лидер, ты ведь об этом подумал, верно?» — спросил Крикс. «Мне стыдно говорить, что я не...» — покраснел Спартак, «но я уверен, что мы что-нибудь придумаем. Если у вас еще ничего не запланировано на будущее, могу я сделать предложение?» – прошептал Нейдзима. Команда по Панкратиону повернулась к Нейдзиме, который улыбался им. Они не могли не чувствовать холодок по спине, и, несмотря на знание сладких обещаний, которые, несомненно, содержали в себе яд, их заманивали и заманили в ловушку. У них не было ни единого шанса против техники массовой промывки мозгов Нейдзимы. С поражением Гараби и Фортуны они все расслабились, особенно когда Сигури принесла танк, который она ласково назвала Котлеей, а затем Рукию и Шизуху. Несколько солдат отчаянно пытались убить их, чтобы взять самоотвод, но с ними было легко справиться, разрезав их доспехи, оружие и пробив стену. Как только Сигури, Шизуха и Рукия добрались до них, Нацу ушел, хотя и не забыл поговорить с Киничи, пока остальные отвлекались. И как только Нацу ушел, Киничи направился к нокаутированным Фортуне и Гараби, так как никто не обращал на него внимания. Он положил руку на спину и выпустил некоторое количество ки из своего тела внутри Фортуны и Гараби. После того, что случилось с этими корпоративными, Киничи, он не хотел рисковать, он не знает, что с ним произойдет, так как он больше никогда не появлялся в манге, но так как это была его жизнь сейчас, и он не хотел зависеть от знания будущего, чтобы успокоиться, он решил сам разобраться с Фортуной и Гараби, которые были одними из тех мастеров, которые не заботятся о репутации и будут преследовать обычных людей только для того, чтобы отомстить. После этого Кеничи встал и направился к группе своих друзей, не оглядываясь на них, так как они больше не представляли опасности. «Ха, куда делся отшельник?» – спросил Такеда. Его учитель попросил его принять участие в этой битве, чтобы получить опыт, а затем вернуться к нему, поэтому он вернулся, – ответил Кеничи. Остальные хотели расспросить побольше об этом мастере Нацу, но не успели этого сделать. Джен не прибыла с крупнокалиберным пулеметом, требуя сказать, где Фортуна, готовая убить его. Когда она обнаружила, что Фортуну избила кучка детей, тем более его собственные дети, она не могла не рассмеяться, зная, что Фортуна больше не может убежать. Остальная часть Рязанпаку прибыла в доки после того, как убедилась, что остальные силы Фортуны не будут представлять угрозы. Это включало в себя проникновение в главную крепость и принуждение командира Фортуны сдаться, что он и сделал после того, как проболтался, как это было, после того, как проболтался, он уверял, что невозможно проникнуть в крепость с земли. Их сценарий явно не предполагал, что Апачи бросит Кинсе в крепость сверху. Пока все готовились выбраться из этой дерьмовой дыры, Кеничи подошел к Дженнифер и сказал: «Дженнифер, я знаю, что это может быть неожиданно, но, заботьтесь о войсках Фортуны, пожалуйста, не уничтожайте слишком много моей собственности». «Хм, что?» Глава 257. Сюрприз, Кеничи. «Хм, что?» — удивленно воскликнула Дженнифер. «Да, я понимаю, что ты должно быть удивлена, но, пожалуйста, прочти эти бумаги, и ты поймешь, что я имею в виду», — заявил Кеничи, вынимая бумаги, которые он держал в своем каратэ-ги, и показал их Дженнифер. Взяв бумаги у Кеничи, Дженнифер начала читать, и чем больше она читала, тем больше изменений появлялось на ее лице, и все могли видеть разные выражения на ее лице. Иногда шок, иногда удивление, затем гнев, за которым следует счастье, затем печаль и так далее. Увидев столько выражений на ее лице, всем стало любопытно узнать, что было написано на этих бумагах. Сакаки, как всегда нетерпеливый, не выдержал и прямо задал вопрос Дженнифер: «Что на нем написано, Дженни?» «Это говорит о том, что если Фортуна когда-нибудь попадется правоохранительным органам или умрет, все его состояние с этого момента будет принадлежать Кеничи Сирахаме», — заявила Дженнифер. «Правильно, и поскольку вы поймали Фортуну, все его состояние, включая этот его остров, теперь принадлежит мне. Поэтому я надеялся, что вы не уничтожите его слишком сильно, иначе его ценность уменьшится», — заявил Кеничи. «Как? Когда?» — громко спросила Дженнифер. «Ой, итак, если вы хотите знать, как я это сделал, хорошо, позвольте мне объяснить вам это. Возможно, вы помните, что прошлой ночью, после моего разговора с вами, Фортуна послал своих солдат, чтобы сопровождать меня на встречу с ним. И, как вы, возможно, уже знаете, он попросил меня быть его сыном. Нет, это неправильно. Он попросил меня стать его главным сыном, который унаследует все его состояние». Услышав это, я насмехался над ним, говоря, что это всего лишь слова, и если он увидит кого-то, кого он желал больше, чем меня, он сделает этого человека своим главным ребенком, который унаследует его состояние, а после этого еще немного поболтать, и я убедил его составить завещание, в котором, если он будет арестован или умрет, его состояние будет унаследовано мной, — объяснил Кеничи. «Нет, это невозможно. Даже если то, что вы сказали, правда, Фортуна не из тех, кого вы легко могли бы разыграть. Он не подпишет такие бумаги, если вы также не покажете ему, что действительно хотите быть его сыном и верны своим словам, иначе ему не потребовалось бы больше нескольких минут, чтобы позвонить своим адвокатам, чтобы выбросить эти бумаги в мусор», — заявила Дженнифер. «Ух ты, я должен сказать, что вы действительно не сдаетесь, но да, вы правы в этом факте. Фортуна сказал, что я не могу просто попросить эти бумаги, не проявив к нему никакой лояльности. Поэтому, чтобы заставить его доверять мне, я сказал ему, что не буду участвовать в следующем матче Рязанпаку, в котором я уже решил не участвовать, но поскольку Фортуна об этом не знал, это сработало в мою пользу», — объяснил Кеничи. «Итак, поскольку ты уже пообещал Миуиринке, что не будешь участвовать в следующем матче и позволишь им самим позаботиться об этом, ты использовал это обещание, чтобы обмануть Фортуну, и к тому времени, когда он понял это, у него не было времени позвонить своим адвокатам, и он мог только догнать нас, чтобы отомстить, забрав с собой всех твоих друзей», — сказал Нидзима. «Нет, нет, он уже хотел взять вас всех с собой, я, возможно, только добавил немного больше давления, вот и все», — сказал Кеничи с улыбкой. «Я не могу позволить тебе получить состояние фортуны, иначе мое начальство. Мне очень жаль, но в этих бумагах говорится, что я могу получить все состояния фортуны, и вы ничего не можете с этим поделать», — сказал Кеничи, прерывая Дженнифер. «Но как насчет, позвольте мне закончить», — снова сказал Кеничи, прерывая Дженнифер, «хотя в нем говорится обо всем состоянии фортуны, оно, очевидно, охватывает юридические. Незаконная часть его состояния — это не то, что я хотел бы иметь, напротив, я бы даже помог вам избавиться от нее, чтобы она не запятнала мое имя». «Да, именно так. Все легальные активы легального бизнеса фортуны в совокупности составляют 20 миллиардов долларов, напротив, его незаконный бизнес составляет почти 30 миллиардов долларов», — заявил Нидзима, и его дыхание перехватило вместе с остальными подростками на скамье подсудимых. «Хаэм, как ты это сделаешь, Кеничи?» — спросила Кисами, заинтригованный манипулятивными навыками Кеничи. «Ну, вместо того, чтобы заниматься одним незаконным бизнесом, вместо другого, я дам им информацию обо всех незаконных предприятиях, которыми владеет Фортуна, и у Дженнифер не будет никаких проблем с этим, и она также может взять все технологии, если захочет, из крепости, я не буду возражать. Хотя я бы попросил, чтобы вы не создавали проблем здешним ученым, поскольку мы все знаем, что они были здесь не по своей воле, и Фортуна насильно удерживал их здесь и заставлял их проводить исследования по тем вещам, которые он хотел», — заявил Кеничи. «Как, откуда ты знаешь об этих незаконных предприятиях, если мы не знаем о них всех?» — удивленно спросила Дженнифер. «До твоего прихода мы не сидели спокойно. Фортуна носил умные очки, которые были подключены к главному компьютеру, который мог открыть только Фортуна, но у нас есть Нидзима для таких вещей, и он нас не разочаровал. Вся информация о незаконном бизнесе Фортуны находится в его базе данных, и мы действительно не хотим, чтобы она была у вас, но, как я уже сказал, оставьте ученых в покое», — объяснил Кеничи. Все, кроме Нидзимы, были шокированы. Они никогда не думали, что Нидзима и Кеничи будут теми, кто нанесет самый смертельный удар Фортуне, а не мастера Рязанпаку. Мацуи был так счастлив, что не мог удержаться, чтобы не раскачать флаг влево и вправо изо всех сил. «Пришлите мне информацию о незаконном бизнесе Фортуны, и я обещаю, что позабочусь об ученых», — заявила Дженнифер. Кеничи кивнул головой, затем повернулся к Нидзиме, который сразу понял сигнал и спросил: «Госпожа Дженнифер, если бы вы сказали мне свой идентификатор электронной почты, это было бы полезно». Дженнифер дала свой электронный идентификатор Нидзиме, который, получив его, передал всю информацию о незаконном бизнесе через него Дженнифер. «Я знаю, что вы попытаетесь позаботиться об ученых, но если вы не сможете...» Глава 258. Угроза Кеничи. «Я знаю, что вы попытаетесь позаботиться об ученых, но если вы не можете, тогда позвольте мне сказать вам, что мы знаем имена всех ученых, которые были насильственно похищены Фортуной, и у нас есть полный список. Если я не получу известие о том, что они возвращаются к своей семье, то этот список не только попадет в средства массовой информации, но и будет содержать информацию о некоторых вещах, которые вы не хотели бы обнародовать», — заявил Кеничи. «Кеничи, это угроза?» — спросила Дженнифер. «Хаэм, знаешь что, давайте сделаем это угрозой. Скажите своему командиру, что если он не отправит этих людей обратно в их семью, то что-то будет раскрыто, например, то, что произошло в 1995 году и тому подобное. Я уверен, что он поймет», — сказал Кеничи с улыбкой на лице. Мастера Рязанпаку этим предложением также хотели знать, что произошло в 1995 году, но не думали давить на Кеничи, чтобы он рассказал им, как будто им было необходимо что-то знать, тогда он бы уже рассказал им. Альянс Синпаку тоже был заинтригован, но еще больше их заинтриговала организация под названием «Щит», поскольку они впервые услышали об этом, хотя Нидзима был единственным, у кого было встревоженное выражение лица, увидев которое Кеничи был удивлен, но не позволил этому отразиться на своем лице. Дженнифер не поняла, что он имел в виду, но она уже решила отправить сообщение Кеничи своему начальству, когда она сообщит им об результатах этой миссии. «Хорошо, я расскажу им об этом», — заявила Дженнифер. Услышав это, Кеничи улыбнулся, кивнул головой и подошел к Нейдзиме, который стоял рядом со Спартаком и его братьями и сестрами. «Я не могу не поблагодарить вас за этот шанс на свободу», — заявил Спартак, пожимая руку Кеничи. «Мы решили помочь мисс Дженнифер в искоренении подпольного бизнеса Фортуны, и после вашей помощи в этом мы уверены, что это будет сделано быстро. Как только мои братья и сестры закончат эту работу, вы можете быть уверены, что мы поможем вам любым возможным способом. Фортуна забрал большую часть нашего детства, поэтому мы решили забрать его состояние», — заявил Спартак. «Ребята, я знаю, что это не мое дело, но почему бы вам сначала не пойти с нами? Дженнифер сначала вернется в Америку с Фортуной и представит свой отчет своему начальству, только тогда она начнет атаковать эти базы Фортуны. Я не думаю, что тебе стоит идти с ней», — заявил Кеничи. «Почему? Зачем ей возвращаться в Америку, если она не знает, что, если новость об аресте Фортуны дойдет до них, даже если мы знаем об их местонахождении, они могут исчезнуть до того, как мы нападем на них», — сказал Спартак. «У нее есть вся информация о подпольном бизнесе Фортуны, поэтому вместо того, чтобы уничтожать их по одному, ее организация хотела бы разобраться с ними одним махом, и для этого ей понадобится большая команда. А для этого ей нужно будет вернуться в Америку, чтобы сообщить о своих находках и попросить большую команду атаковать все базы Фортуны сразу», — объяснил Кеничи. «Хорошо, я понимаю, но почему ты думаешь, что мы не должны ехать с Дженнифер в Америку?» — спросил Спартак. «Хаэм, Нейдзима, если вы работаете в американском правительстве, и вы узнали, что ваш агент приводит с собой 5 приемных детей Фортуны, которые хорошо разбираются в боевых искусствах, также они помогли схватить своего собственного отца Фортуну, бойца мастер-класса, с небольшой помощью других такого же уровня, что бы вы сделали?» — спросил Кеничи у Нейдзимы. Нейдзима понял смысл вопроса Кеничи, поэтому он искренне ответил на него. «Я сделаю все необходимое, чтобы заставить их присоединиться к моей организации, будь то путем предоставления им необходимых льгот или путем угрозы, сваливая на них преступления, совершенные их отцом, или используя любовь, которую они испытывают друг к другу. Поскольку они все еще дети, любой организации будет легко устранить любую ненависть, которую они испытывают к ним после тщательных процедур промывки мозгов». Глаза Спартака были широко открыты от шока, в то время как реакция его братьев и сестер была намного больше, чем у него. Ужас и страх были ясно видны на их лицах. Кеничи не чувствовал себя плохо, увидев такое выражение их лица, потому что он знал и понимал, что после освобождения от Фортуны после такого долгого времени даже мысль о таких ограничениях снова заставит их бояться этого. «Спартак, вы должны знать, что даже если вы сильны индивидуально и вместе, вы недостаточно сильны, чтобы пойти против правительства, поэтому лучше, если вы не будете рисковать. Я не говорю, что что-то подобное произойдет, но все же лучше проявлять осторожность. Более того, половина состояния, которое я получил от Фортуны, принадлежит вам, так что мне будет легче передать эту половину вам, если вы последуете за нами», — заявил Кеничи. «Что?» — воскликнул Нейдзима. «Спартак вместе со своими братьями и сестрами. Да, я уже решил, что отдам тебе половину состояния Фортуны, как только заполучу эти бумаги», — сказал Кеничи. «Нет, мы не можем взять это», — решительно заявил Спартак. «Вы должны знать, что только вы 5 были его детьми, а я нет, так что все его деньги принадлежали вам с самого начала. Это я пользуюсь тобой, а не наоборот, понимаешь?» Кеничи объяснил. «Что бы ты ни говорил, Кеничи, мы этого не примем. Вы спасли нас из заточения, так что мы уже в долгу перед вами, и вы также сообщили нам, что может случиться с нами, если мы последуем за мисс Дженнифер в Америку. После того, как вы так много сделали для нас, как мы можем забрать половину состояния, которое вы получили от Фортуны?» — спросил Спартак. «Вот именно, то, что сказал брат, абсолютно верно, Кеничи. Мы уже в долгу перед вами, и у нас нет столько наглости, чтобы взять еще и деньги, так как же мы можем взять и деньги?» — заявил Айрис. «Не волнуйся, это не благотворительность. Я уверен, что Нейдзима уже ввел вас в альянс Синпаку и хотел бы использовать вас для усиления его влияния в европейских странах. На самом деле я хотел бы, чтобы вы были свободны, но для этого вам нужны деньги, влияние и интеллект. Глава 259. Встреча одной тени девятого кулака. Не волнуйся, это не благотворительность. Я уверен, что Нидзима уже ввел вас в альянс Синпаку и хотел бы использовать вас для усиления его влияния в европейских странах. На самом деле я хотел бы, чтобы вы были свободны, но для этого вам нужны деньги, влияние и интеллект, заявил Киничи. Киничи прав. Как я думаю, нам нужны такие люди, как вы, вот почему я хотел, чтобы ты присоединились к альянсу Синпаку, чтобы мы могли помогать друг другу. Теперь, когда Киничи предоставляет деньги, я использую свой интеллект, чтобы помочь вам в создании влияния, убедившись, что никто не сможет легко прикоснуться к вам, сказал Нидзима с неприятной ухмылкой. И даже если этого недостаточно, вы всегда можете вернуться к нам, мы будем рядом, чтобы помочь вам, несмотря ни на что, добавил Киничи. Услышав эти слова, глаза Спартака, его братьев и сестры увлажнились. Они никогда не думали, что встретит кого-то, кто будет думать о них, кроме них самих. Мы даже не можем начать говорить тебе, как мы благодарны, Киничи. Нидзима. Прямо сейчас все, что я могу сказать, это спасибо. Но всякий раз, когда вам понадобится моя помощь, все, что вам нужно сделать, это позвонить нам, и мы поможем вам, заявил Спартак, в то время как его братья и сестры позади него кивнули головой с влажными глазами и серьезным выражением лица. «Хорошо, хорошо, а теперь пойдем на борт корабля вместе со всеми», — сказал Киничи, повернув голову только для того, чтобы обнаружить, что никто из его друзей еще не поднялся на борт корабля, и мы все с интересом смотрим в другую сторону. Киничи повернул голову, чтобы посмотреть в ту сторону, где стояли остальные, и увидел, что Сакаки о чем-то разговаривает с Дженнифер. Убедившись, что Дженнифер не убьет Фортуну на обратном пути на базу Шита, он повернулся, чтобы уйти, и почувствовал, как кто-то дернул его за куртку. Обернувшись, он увидел, что Дженнифер держится за его куртку. «В чем дело, Дженни?» – спросил Сакаки в легком замешательстве. Дженнифер вспомнила свой разговор с Киничи прошлой ночью и сделала глубокий вдох. Затем жестом велела Сакаки наклониться, подняла руку и приложила ее ко рту, как будто хотела что-то прошептать ему на ухо. Сакаки наивно повиновался, думая, что она хочет что-то сказать. В манге, потому что не было никого, кто мог бы поддержать Дженнифер, она не настаивала на своей любви к нему, но теперь, когда Киничи сказал ей так много вещей, как она может легко отпустить свою любовь, не борясь за нее. В тот момент, когда Сакаки наклонился, Дженнифер быстро обхватила руками голову Сакаки, выпрямила ее и крепко поцеловала прямо в губы Сакаки. Несколько челюстей упали на заднем плане, включая Акисами и Кинсе, когда все в шоке уставились на эту сцену. Миу не удержалась и поднесла руку к груди, сложив пальцы в треугольник, в котором внезапно появилось сердце. «Вот теперь я пометила тебя. Не смей думать ни о какой другой женщине, иначе я изрешечу тебя пулями», заявила Дженнифер, наконец отпустив его. Сакаки, очевидно, мог бы вырваться из объятий, но он был слишком потрясен дерзким поцелуем Дженнифер, чтобы даже пошевелиться. Не дожидаясь ответа Сакаки, Дженнифер поднялась на борт своего корабля, который Фортуна спрятал где-то вместе со своими солдатами и покинула остров. Видя, что они остались одни, старейшина Хайта велел всем подняться на борт корабля, чтобы все могли покинуть остров. Следующий день. В темной комнате все девять теней одного кулака стояли там лично, что было очень редким случаем в яме. «Докладывайте», — прогремел голос одной из теней, которая в данный момент была Синзуи, замаскированной под Сайгу. Перед ними стояли члены Йоми, присутствовавшие на дофт, преклонив колени в знак уважения. Ну, большинство из них были, поскольку никто не знает, что Рюта уже был достаточно здоров, чтобы сделать это, они не указывали на него, когда он сидел в своем инвалидном кресле. Сбоку стояли Сатами со своими двумя телохранительницами-подругами и Чжоу Эньшин. Мы были свидетелями боя ученика Риазанпаку Киничи Сирахамы на турнире, наблюдая за его движениями. По приказу наших мастеров мы, начал Шо, прежде чем указать на себя, Чикаге, Теравита, Рюта, Бориса и Реми, не участвовали в турнире. Итан и Рэйчел не смогли сразиться с Киничи из-за внезапного налета. Акира Хонга кивнул, втайне довольный тем, что его ученик действительно может выполнять приказы. Он был уверен, что Шо пошел бы и занял место одного из членов команды только для того, чтобы сражаться, если бы он не отдал четких приказов. О, как он был прав! И, спросил Синзуи, в прошлый раз, когда он был на корабле Агаты, он не сражался со всеми вами напрямую, но все же смог легко уйти от вас, что показало, что он был, по крайней мере, на вашем уровне или выше, но отчет Агаты о первой встрече с учеником Ридзанпаку, он оценил, что потребуется несколько членов Йоми, чтобы сравниться с ним. На ваш взгляд, как бы вы оценили этого Ширахаму Кенича и его навыки? Шо внезапно почувствовала себя неловко, услышав этот вопрос, который был замечен всеми. Борис, Итан, Рычел, Чикаге и Теравит не могли не выразить сочувствия по поводу нынешнего положения Шо. «Он сильный», — сказал Шо. Хонга приподнял брови, поправляя солнцезащитные очки, хотя они находились в темной комнате, где почти не было света. Почему он носил солнцезащитные очки в помещении, было загадкой, но не это было темой обсуждения. «Шо, если бы ты сражался с Ширахом и Кеничи в твоем нынешнем состоянии, ты бы победил?» — прямо спросил Хонга. Шо перевел взгляд на своего мастера, который жестом, твердым, но мягким, попросил Шо высказаться без упрека. «Если Ширахама Кеничи и Якона Шо, нынешний лидер Йоми и ученик всех 10 мастеров Ями, основной ученик Акиры Хонга, известный как Рука Бога, должны были сражаться на 100% наших способностей, я бы проиграл Д. Определенно», — признал Шо, почти не в силах произнести последнюю часть. Это вызвало небольшой шум у всех в кулаке 9 теней, за исключением Агаты, Диева и Джиназада. Сатами и остальные наблюдатели удивленно посмотрели на Шо, услышав это заявление. У них не было никаких сомнений в том, что Шо был самоуверенным. Он ненавидел проигрывать или признавать поражение, хотя у него определенно были навыки, чтобы поддержать действием свою речь. Шо был из деревни Куримисаги, такой же, как близнецы Эйсинзуи, и считался одним из самых сильных в Яме. К тому, кто мог заставить Шо произнести эти слова, нельзя было относиться легкомысленно. Глава 260. Реакция Ями. К тому, кто мог заставить Шо произнести эти слова, нельзя было относиться легкомысленно. Даже Хонга посмотрел на Шо с беспокойством в глазах. Он хорошо знал своего ученика, и тот факт, что Шо фактически признался всем им, что проиграет, был довольно большим шагом в смирении. Ему также было любопытно, что его соперник Сакаки каким-то образом обучил монстра. «Как я и думал, мы должны были выбрать моего ученика лидером Йоми и унаследовать наши навыки», — заявил Микума Кушинода. «Ты не годишься в мастера, десница бога. Бесчувственный кулак — это основной принцип Ями», — поучал Сирил Рахман. «Убрать кулак, прежде чем даже пытаться сражаться, чтобы наблюдать за своими врагами, довольно тревожно. Даже моему ученику пришлось приказать отступить, хотя я не знаю, почему Диева не позволил моему ученику сделать это. Подумать только, это тот, кто унаследует». Он не закончил фразу, но это было чувство, которое разделяло большинство из них. Шо мог только сжать кулак в ответ на его удар, но промолчал. «Ну-ну, люди, давайте прекратим эту внутреннюю борьбу», — успокоил Александр. «Мы не должны судить кого-то так сурово». «Кекики, внутренняя борьба», — хихикнул Джиназад, жуя виноград. «Каждый из нас верит, что наши единоборства самые сильные. Объединиться вместе было простым решением, чтобы избежать борьбы друг с другом. Во-первых, у нас никогда не было такого товарищества. Но я не согласен со старой ведьмой и терпеть не могу их слов». Кушинода и Сирил уставились на Джиназада, ожидая таких слов, но также и в замешательстве, почему он сказал такое. Тот факт, что он защищал Шо, когда лично избавился от своего ученика. Агаард Джумсай пожал плечами. «Это правда. Даже если бы это был мой ученик, который унаследует все наши навыки, я бы не хотел, чтобы он изучал какие-либо другие боевые искусства, кроме моих собственных. Я хочу доказать, что муай-тай самый сильный из всех. А теперь давайте вернемся к нашей первоначальной теме», — успокоил Агата. «Я действительно считаю, что мы договорились, чтобы все ученики дали свой собственный анализ. Хаем, суждение Шо должно быть окрашено вашими учениями», — хмыкнул Кушинода. «Ну, тогда давай послушаем», — насытился Агаард, прежде чем повернуться к своему ученику. «Какин, дай мне свое честное суждение. Каковы ваши шансы?» Теперь, когда все внимание было приковано к нему, Теравит не мог не слегка вздрогнуть. Дав себе несколько секунд, чтобы успокоиться, Теруит начал говорить. «Если бы я сражался на тех же условиях, что и Супарна, то это было бы на 100%. «Ха, видишь ли, мой ученик говорит, что может справиться с этим», — ухмыльнулся Агаард, поворачиваясь к ним лицом. «О том, что я проиграл, не нанеся никаких увечных или опасных для жизни повреждений», — признался Теравит, прерывая хвастовство своего хозяина, который остановился с открытой челюстью. «Их двое, я считаю, что мы должны прислушаться к словам Агата и послушать остальных, прежде чем выносить решение». Борис, доложив в полной мере о возможном выполнении задачи, приказал Александр. «Миссия закончится провалом», — лаконично ответил Борис. «Чикаге?» — спросила Кушинаде, глядя на свою ученицу приемную дочь. Чикаге немного помолчала, прежде чем ответить. «Очень низкие шансы на победу, Шишье», — спросил Сирил, обращаясь к своему ученику Итану, используя слово на хинди для обозначения ученика. «Я бы рискнул своей жизнью, чтобы принести больше информации для будущих побед», — нараспев произнес Итан, не отрицая, что он тоже проиграет. «Как это возможно?» — спросил озадаченный Джисы, слегка повернув голову в сторону своего ученика, чтобы услышать его собственную реакцию. На лице Чжоу Иньшина была заметна усмешка, осуждающая всех его коллег-учеников в Йоме, как ниже его, поскольку они признавали, что были слабее, даже не сражаясь, забывая о том, что он был на корабле Агаты в тот день, когда все они вместе не смогли поймать Кеничи Сирахаму. Сатами, казалось, была заинтригована таким поворотом событий и пока воздерживалась от суждений. «На самом деле это неудивительно», — засмеялся Диева, снова привлекая их внимание. «После того, как я наблюдал за боем ученика Риазанпаку, я не могу не признать, что Агата был прав в своем анализе. Не обижайся, Кастор, но ты не готов к этому бою». «Си, маэстро», — кивнула Рейчел. «Кекике, неудивительно, что наши ученики не уверены в победе над этим Кеничи Сирахамой. Я не думаю, что кто-то в Йоме», — засмеялся Джиназад. «Вы, ребята, не понимаете его ценности. Он подобен губке, впитывающей воду. Он может впитать в себя все навыки боевых искусств. Я не знаю, как вы, но мне потребовалось довольно много времени, чтобы создать свои собственные боевые искусства. Но я уже видел две новые формы боевых искусств, созданные им. Один сильно сосредоточен на руках, в то время как другой сосредоточен на ногах. Слово «вундеркинд» боевых искусств недостаточно хорошо для него. Вы можете сказать, что он монстр боевых искусств. Вот почему я хотел оставить его у себя, когда Агата привел его на корабль, но вы все хотели стать большими хозяевами и отпустить его. Эй, если бы кто-то присвоил его, то это был бы я, так как я нашел его первым и даже привез его на свой корабль», — заявил Агата. Теперь остальные из 9 теней одного кулака были очень смущены происходящим. Почему они не были обеспокоены тем, что их ученики признались, что не могут сравниться с Кеничи Сирахамой? И что было с Агатой и Джиназадом, которые так высоко ценили его и даже боролись за то, кто должен держать ученика своих врагов при себе? «Я думаю, пришло время дать им знать», — засмеялся Диева, «иначе они будут ходить по кругу. Вот почему ты не сказал остальным, мудрый кулак, в надежде забрать его первым?» «Возможно», — согласился Агата. «Так кто же должен сообщать новости?» «Я могу», — провозгласил Диева. «Видите ли, Сирахама Кеничи уже может использовать Киношука», — перебил его Джиназад. «Не разрушай мое веселье, Дион Божий Кулак», — крикнул Диева. «Но да, самый сильный ученик Ридзанпаку уже способен использовать Киношоука». Крики недоверия и возмущения были слышны от других мастеров, прежде чем Синзуй хлопнул рукой по колену, чтобы заставить их всех замолчать. «Ты хочешь сказать, что ученик Риазанпаку уже способен использовать ки, на что способны только мастера?» Глава 261. Реакция Йоми. «Вы хотите сказать нам, что ученик Риазанпаку уже способен использовать ки, на что способны только мастера?» — спросил Синзуи. «Ну да», — сказал Диева, — «я клянусь своим смеющимся кулаком, что он способен использовать такой уровень ки довольно умело. На самом деле, некоторым из нас не помешало бы получить от него несколько советов. Я был очень удивлен его контролем, но я должен сказать, что это было действительно хорошо и не было ложью, которую он недавно начал использовать». Многие дернулись в негодовании от этого предложения, но промолчали. «Как это возможно?» — спросила Кушинада. «Возможно ли, что этот Кеничи Сирахама намного старше того возраста, о котором заявлено? Может ли эта информация быть ложной, чтобы заставить нас ощущать ложное чувство безопасности?» «Кушинада, конечно, не думала, что Рязан Паку сделает такое, но это было нечто более правдоподобное, чем подросток, использующий кино Шоука, и к тому же слишком умело. Она считала, что Киничи выглядел молодым, но на самом деле был взрослым в возрасте около 30 лет, как и она, которая выглядела женщиной в свои 20, но была примерно того же возраста, что и Хаито Фурунидзе. Сейчас возраст может быть ориентировочным фактором, но не забывайте, что были случаи, когда некоторые молодые люди становились мастерами в молодом возрасте. Одним из таких примеров могут быть Маю и Танака из Тенчиму Шинрю, которые поднялись на мастер-класс в нежном возрасте 18 лет, затем есть Рукиабу Судзима из Дадзи стиля меча Бусудзима. Несмотря на то, что она владеет мечом, мы не можем игнорировать тот факт, что она вошла в мастер-класс в возрасте 17 лет, и в последний раз я слышал, что она была всего в полушаге от того, чтобы подняться на мастер-класс, хотя ей сейчас всего 22 года. Во-первых, Рукиабу Судзима уже стала гроссмейстером. Я видел ее на острове Фортуны. Она излучала ки уровня гроссмейстера, когда рубила танки во время рейда, заявил Диева, а затем продолжил. Во-вторых, не оскорбляй меня, я всегда перепроверяю информацию, чтобы убедиться, что мои конкурсанты достигли совершеннолетия. Я проверяю своих участников несколько раз, чтобы убедиться, что моя информация верна. И все же на турнире было три мастера, подумали члены Йоми, хотя ни у кого не хватило смелости высказать свою мысль. Как бы то ни было, хотя Диева может показаться самым случайным мастером всех других кулаков в Йоми, все знают, что не стоит злить его, так как все они слышали о сердитом кулаке Диева. После того, как он показал эту свою способность, я попросил свою команду трижды проверить, чтобы убедиться, что Широхама не был скрытым мастером, которому было больше 20 лет. Все документы, все приводят к тому, что Киничи Широхама действительно всего лишь 17-летний ребенок, родившийся 12 октября 1985 года. Документы о его рождении в эту конкретную дату, сделанные его отцом, также были там. Я проследил генеалогическое древо с обеих сторон семьи и не нашел никаких заметных имен, связанных с боевыми искусствами вообще. И я должен сказать, что, хотя его тело еще не достигло расцвета, но он уже мастер-класс боевых искусств. Даже если только низкого класса, это показывает, сколько усилий он приложил к своему совершенствованию тела, прежде чем он даже вошел в Рязан Паку, заявил Диева. Что? В шоке воскликнули мастера, включая Агату и Джиназада. Да, у меня была такая же реакция, сказал Диева с улыбкой. Когда? Как? Последний раз, когда я проверял, он все еще был в категории экспертов, спросил Агата. Он сражался против бойца мастер-класса по владению оружием и победил в одиночку с совершенно новым собственным стилем, заявил Диева. Новый стиль? Удивленно спросила Кушинада, озвучивая вопрос, который был у всех на уме. Да, стиль, ориентированный на силу и ловкость тела. Он использует свою силу, чтобы сломать кости своему противнику, и свою невероятную ловкость, чтобы с легкостью уклоняться от атак. Я бы сказал, что он берет начало в муай-тай и карате с добавлением большего количества акробатических элементов, объяснил Диева новый стиль мастерам. ХМ, вундеркинд, нет, вундеркинд, который появляется раз 1000 лет, предположил Александр. Я бы добавил туда еще 1-0. Попасть в мастер-класс в возрасте 17 лет не так уж невозможно, как мы знаем некоторые примеры, но с отличным контролем ки и самодельным стилем боевых искусств. Я бы сказал, вундеркинд, который появляется каждые 10 тысяч лет, задумчиво произнес Сирил. Действительно, кивнул Агата, как вы все знаете, мой ученик Рюта использовал прием, который я недавно создал, сражаясь против ученика Рязан Паку. Отрицательная реакция техники, если она не будет должным образом сдерживаться и использоваться, включает в себя разрушение сети ки и потенциальные необратимые повреждения тела, включая постоянный паралич ног. Однако, несмотря на неправильное использование этой техники, Киничи смог не только победить, но и в то же время сбалансировать его сеть ки, чтобы смягчить ущерб с помощью своего собственного стиля боевых искусств. Такой талант пропадет впустую из-за его глупой веры в Кацудзинкина. Он определенно был выкрашен в белый цвет, проскрипел Джиназад, вспомнив, как Киничи пытался спасти от него его собственного ученика, когда тот пытался убить его. Мне бы очень хотелось покрасить его в красный цвет, Если бы представилась такая возможность. Хонга нахмурился, но ничего не сказал. «Так что же нам тогда делать?» – спросил Агаард. «Поскольку он уже в мастер-классе, мы можем сказать, что он прошел фазу ученичества, даже если мы отправим бойца мастер-класса, чтобы разобраться с ним, тогда это не будет неправильно, но...» «Нет, гуру!» – Тервит во второй раз прервал своего учителя. «Пожалуйста, не посылай мастера за Кеничи Сирахамой. Это было бы большим пятном для нас, если бы мы не смогли победить врага нашего возраста и послали мастера только потому, что мы были недостаточно способны. Я обещаю полностью сосредоточиться на своем обучении, просто дайте вашему ученику шанс». «Да, мастер, все мы отдали наш знак вызова Кеничи Сирахаме, и мы хотим забрать его у него своими руками. Я не буду жаловаться на чрезмерные тренировки, напротив, я хотел бы, чтобы вы увеличили мои тренировки, чтобы я мог иметь дело с Кеничи Сирахамой». Глава 262. Директор, да, мастер, все мы отдали наш знак вызова Кеничи Сирахаме, и мы хотим забрать его у него своими руками. Я не буду жаловаться на чрезмерные тренировки, напротив, я хотел бы, чтобы вы увеличили мои тренировки, чтобы я мог иметь дело с Кеничи Сирахамой, сказал Шо, глядя на своего учителя. Я тоже хочу драться с ним, гуру, пожалуйста, продолжайте мои тренировки, сказал Итан. Ученик хотел бы, чтобы мастер также продолжил его обучение и дал ему разрешение сразиться с Кеничи Сирахамой, заявил Борис. Мастер, я хотел бы увеличить свою подготовку и тоже войти в мастер-класс, сказала Чикаге. Рэйчел уже говорила со своим учителем о том, что ее обучение увеличилось, когда они приехали сюда с острова. Мастера поняли, что прямо сейчас их ученики хотят улучшить свою силу больше, чем когда-либо, и все это потому, что перед ними была цель. Следовательно, если они уберут цель прямо сейчас, их боевой дух ослабнет, и они не будут так сильно стремиться улучшить свою силу. Ну, похоже, Кеничи Сирахама действительно помог нам, разбудив наших учеников, заявил Александр, на что другие мастера кивнули головами в знак согласия. Прекрасно, давайте закончим эту встречу. Похоже, Кокину предстоит кое-что наверстать, и будь я проклят, если позволю ученику Апачия так далеко опередить тебя, заявил Агаард. Синзуй потратил это время, чтобы обдумать ситуацию. Тот факт, что кто-то в возрасте 17 лет смог использовать Кино Шоука, был действительно удивительным, но было шокирующим обнаружить, что у Кеничи не было никаких следов происхождения мастера боевых искусств в его семье. Он подозревал скрытую семью из Куримисага, но отмахнулся от этого. За всеми членами клана тщательно следили, и за всеми, кто находился за его пределами, непременно следили, за исключением Мюу, насколько ему известно. «Диева, раздай нам всем видеозаписи боя», — приказал Синзуи. «Я хочу сам проанализировать эти кадры». «Хорошо, предоставлю», — ухмыльнулся Диева. «О, я забыл упомянуть, что Кеничи, Мю Фуриниджи и Маринка из Риазанпаку могут использовать Кино Кайха», — добавил Диева. «Это привлекло внимание Сизуи. Просто потому, что Мю была ребенком друга и женщины, которую он любил. Ту, которую он пощадил, потому что не мог убить ее. Хотя он не был удивлен ее развитием, в конце концов, в ней была кровь клана Куримисага и клана Фуриниджи, в то время как другая Маринка была такой же, происходящая из семьи с долгой историей в боевых искусствах. Хаем, тогда они того же уровня, что и наши ученики, не нужно сосредотачиваться на них», — Хонга сказал. «Если нам больше нечего обсуждать, я уйду». «Да, сэр», — ухмыльнулся Шо. «Это не было похоже на то, что Хонга смотрел сверху вниз на Мю и Ринку, так как это означало бы, что он будет смотреть сверху вниз на Йоми одновременно. Но поскольку у них есть такой человек, как Кеничи Сирахама, о котором нужно беспокоиться, как у них может быть время, чтобы думать о ком-то еще? Я еще подумаю над этим», — заявил Синзуи. «Мы соберемся еще раз, когда будет принято решение. Я хочу, чтобы наша шпионская сеть получила больше информации о Кеничи Сирахаме. Свободены». Как один, каждый из них начал уходить, каждый ученик уходил со своим учителем, когда Чо проходил мимо Шо, он прошептал: «Трус». Шо подавил желание ударить Чо, решив вместо этого догнать своего мастера. Сатами решил остаться, так как его мастер был единственным, кто остался в комнате. «Кеничи Сирахама величайший вундеркинд, ха, я покажу вам, что таланта ему будет недостаточно, и я заставлю его упасть в мои руки своей тяжелой работой. Америка, Вашингтон, округ Колумбия, база «Щит». На экране компьютера крутилось видео, показывающее бой Кеничи против бойца мастер-класса копейщика Уилла Купера. Дженнифер Грей стояла, заложив руки за спину, пока директор «Щита», шпион, одноглазый агент Ник Фьюри смотрел видео. После просмотра всего боя, Ник Фьюри вздохнул и сказал: «Итак, вы говорите, что после просмотра боя между ними Фортуна полюбил Кеничи Широхаму и хотел усыновить его, но Кеничи попросил Фортуну доказать ему, что он действительно хотел его искренне, и доказать тем, что Фортуна подписал завещание, в котором говорится, что если он умрет или будет арестован, то все его состояние будет принадлежать Кеничи Широхаме». «Да, директор». Затем он и его друзья сами поймали Фортуну, передав его мне вместе со всей информацией о его незаконном бизнесе и их базах вместе с простой просьбой отпустить ученых, которые были захвачены Фортуной и вынуждены работать на него, ответил агент Дженнифер Грей. «Почему мы должны слушать сопляка?» Прежде чем Ник успел что-то сказать по этому поводу, из-за спины агента Грей раздался голос, когда дверь комнаты директора открылась. «Секретарь Пирс!» — потрясенно воскликнул агент Дженнифер, но быстро взяла себя в руки и отдала честь секретарю. «Вольно, агент, это не какой-то официальный визит, я здесь только для того, чтобы встретиться со своим старым другом и дочерью другого старого друга», — заявила госсекретарь Пирс, — «хотя я пришла не по работе, так как речь идет об одном из самых разыскиваемых преступников Шита, я думаю, что тоже выслушаю эту историю». «Прекрасно, тогда вы сможете напрямую отчитаться перед Всемирным Советом». «Я не собираюсь подавать на это заявление», — заявил Ник Фьюри, подавая знак агенту Дженнифер продолжать. «Не переживайте, я знаю, что вам нравится разговаривать с ними, поэтому я не отниму у вас эту возможность», — сказал секретарь Пирс с улыбкой на лице. Агент Дженнифер снова начала информировать директора и секретаря о миссии, как Риазан Паку помогло им захватить большинство преступников и уничтожить большую часть вражеских сил в одиночку, и как их ученик обманул Фортуну своей уловкой. «Подожди минутку, вы хотите сказать, что этот Кеничи Сирахама теперь владеет всеми законными предприятиями Фортуны? АН, больше контента и халявы, акция в честь открытия канала ЧЕК-ТГ, HTTPS Медсантент Еварды, HTTPS Бастыто Захар 4ик, глава 263, реакция. Подожди минутку, вы хотите сказать, что этот Кеничи Сирахама теперь владеет всеми законными предприятиями Фортуны?» — спросил секретарь Пирс. «Да, у него есть весь легальный бизнес Фортуны под его именем», — заявил агент Дженнифер. «Как вы можете позволить ему иметь такое большое состояние, как это позволил наш агент?» — спросил секретарь Пирс. «Фортуна приложила руку ко многим предприятиям в нашей стране, а также ко многим материальным активам, а теперь вы говорите мне, что все это находится в руках 17-летнего гормонального активного ребенка. Мы серьезно не можем себе этого позволить. Помимо других фактов, если мы оставим все, как есть, то ребенок получит 10% акций компании Старка. Это то, зачем мы охотились с самого начала. Как мы можем позволить такому ребенку заполучить их в свои руки?» — сказал секретарь Пирс. «Я не мог попросить у него вернуть собственность, потому что он и его друзья сами уничтожили Фортуну, а его мастера были теми, кто уничтожил большую часть вражеских сил, поскольку наша команда не была способна на это, и они были теми, кто проник в крепость, чтобы уничтожить его, генерала, который отдавал приказы против нашего наступления. На самом деле, моя команда не сделала много работы в части боевых действий даже с помощью заключенных, которых Фортуна запер, в основном они избивали врага, в то время как моя команда прибиралась за ними», — заявил агент Дженнифер. «Что, как это возможно, когда наши агенты деградировали до такого уровня, что мы стали чистильщиками?» — удивленно спросила госсекретарь Пирс. Фьюри был удивлен, так как знал только, что Риазан Паку был главной силой, чтобы уничтожить их врага, в то время как их команда поддерживала их со стороны, но, по словам агента Дженнифер, они были никем иным, как уборщиками. «Это потому, что вражеские солдаты носили бронежилеты класса 5 НИИ, намного превосходящие броню наших солдат, и не только наше оружие было бесполезно против более современной брони, но они также несли новейшие штурмовые винтовки, которые были только что разработаны», — объяснил агент Дженнифер. «Как они вообще заполучили в свои руки такую?» «Старк», — сказал секретарь Пирс, отвечая на свой собственный вопрос. «Мы уже некоторое время подчищаем его задницу, но это могло бы стать смертельным ударом для наших солдат», сказал Ник Фьюри. «Мы должны послать агентов под прикрытием, чтобы проверить это. Даже у нашей армии нет такого передового оружия, но одна частная армия уже заполучила такое вооружение в свои руки», заявил госсекретарь Пирс. «Мы не рассчитывали на такие яростные сопротивления, и если бы не помощь мастеров Киничи, то большинство солдат погибли бы, агент Дженнифер». «Кто такие мастера, о которых вы говорите, агент Дженнифер?» – спросил секретарь Пирс. «Это Риазан Паку, Пирс». Прежде чем агент Дженнифер успела ответить Пирсу, Ник Фьюри ответил ему первым. «Риазан Паку? Риазан Паку Хаэта Фуринидзи?» – спросил Пирс просто для уверенности. «Правильно», – ответил Ник Фьюри. «Ну, тогда, похоже, мы не можем заставить этого Киничи продать активы фортуны нашей стране», заявил госсекретарь Пирс. «Да, именно так», сказал Ник Фьюри. «Но сэр Киничи Сирахама взял только легальный бизнес, а не незаконный, который содержит большую часть состояния фортуны, и он дал название и местоположение этих предприятий», заявил агент Дженнифер. «Хм, как он вообще узнал о этих местах?» «Фортуна тоже рассказал ему об этих незаконных предприятиях», спросил секретарь Пирс. «Нет, Киничи Сирахама и его друг Нидзи Махаруа смогли получить всю информацию со смартфона Фортуны после победы над ним, который был напрямую связан со скрытым компьютером Фортуны, в котором была вся информация, и Нидзи Махаруа смог взломать этот смартфон, чтобы получить всю необходимую нам информацию. Хотя они просили освободить ученых, захваченных Фортуной, что работали на него», заявил агент Дженнифер. «Эти ученые будут большим благом для щита, мы не можем просто так отпустить их по просьбе ребенка, даже если некоторые из ученых принадлежат к другим странам, где со щитом не сотрудничают», заявил госсекретарь Пирс. «Но, сэр, разве мы не будем насильно удерживать их, как это сделал Фортуна?» — спросил агент Дженнифер. «Мы делаем это не для личных целей, агент Дженнифер. Щит должен быть самым передовым агентством. Мы должны выполнять свою работу и защищать этот мир», заявил Ник Фьюри. «И, кроме того, не похоже, что мы будем держать их с нами вечно, не так ли? После того, как они передадут все знания и исследования, которые они провели, находясь под Фортуной, мы отпустим их и даже предоставим им необходимую компенсацию за их работу», добавил госсекретарь Пирс. «Некоторые ученые охотно передали бы исследования, которые они проводили в течение длительного времени, даже если бы они были вынуждены делать это под чьим-то давлением, но не передадут их нам, поскольку мы будем делать то же самое, что делал Фортуна», — подумал агент Дженнифер, и она знала, что была права, имея в виду, что ни один из ученых, спасенных от Фортуны, не сможет получить свою свободу. «Более того, мы должны что-то сделать с недвижимостью в руках Киничи Сирахамы, мне это не нравится, но я думаю, что нам придется поговорить с Фортуной, чтобы подписать новые бумаги для нас. Мы можем изменить дату, как мы хотим, на более поздний срок», заявил госсекретарь Пирс. Агент Дженнифер, которая слышала это со стороны, не могла не нахмуриться. Ей не нравилось, как ее начальство пытается из-под тишка заполучить состояние, которое получил Киничи. В конце концов, Киничи был учеником Сакаки, и в будущем она собиралась стать женой Сакаки, что также делает Киничи ее семьей. «Хм, для этой миссии вы также должны отправить Соколиного Глаза с агентом Дженнифер. Мы не можем допустить, чтобы наших агентов избивала частная армия одного человека», заявил госсекретарь Пирс. «Я уже решил это сделать, агент Каулсон также отправится с ними, чтобы командовать командой с новейшим оружием и броней, которые есть у щита в наличии», заявил Ник Фьюри. «Сэр, Киничи Широхама сказал мне кое-что сказать вам», заявил агент Дженнифер. «Хм, что это?» Ник приподнял бровь единственного здорового глаза и спросил. «Сэр, это сказал Киничи Сирахама». Глава 264. Решение Фьюри. «Сэр, Киничи Сирахама сказал, что, если мы решим держать ученых подальше от их семьи, то не только новости о нашей организации дойдут до средств массовой информации, но и то, что мы делаем с учеными, дойдет до медиа», заявил агент Дженнифер. «Хм, значит, у него хватает смелости угрожать величайшей шпионской организации только потому, что он ученик Ридзан Паку», заявил секретарь Пирс, но Фьюри ничего не сказал, вместо этого его глаза стали острыми. Киничи, зная об их организации, не выходил из их картины, так как они пытались привлечь Сакакишиа в щит, когда он был в Америке, и Маккенсия, будучи главой Альянса Феникса, знал о них, так как они пытались послать некоторых своих агентов, чтобы они смогли учиться у него, но безрезультатно, так как оба они никогда не убьют и не будут учить никого, кто будет убивать в будущем, а будучи агентом, нельзя просто оставаться в стороне от убийств. Но что было удивительно, так это то, что он пригрозил, что все будут знать, чем они занимались в прошлом и сейчас. Откуда ему знать, если он даже ногой не ступал за пределы своей страны? Агент Дженнифер, что еще он сказал? Он рассказал вам о какой-либо конкретной информации, о которой он расскажет СМИ? Спросил Фьюри. Нет, сэр, ничего подобного, но он упомянул 1995 год и сказал, что знает, что произошло в том году, ответил агент Дженнифер. Че, что вы сказали? Воскликнули двое мужчин в шоке, когда они встали со своих мест. Дженнифер была ошеломлена их внезапной реакцией, но все же взяла себя в руки и еще раз ответила на вопрос двух своих старших. Он заявил, что знает, что произошло в 1995 году. Услышав эти слова снова из уст агента Дженнифер, они посмотрели друг на друга, и они могли видеть удивление на лице другого, но, будучи очень опытными мужчинами, они сразу же восстановили самообладание и сели обратно на свои места. «Как ты думаешь, кто этот крот?» – спросил Фьюри, не ходя вокруг да около. «Количество людей, которые знают о том, что произошло в том году, либо мертвы, либо занимают высокие посты в американском правительстве, даже если бы они хотели использовать эту информацию, они ни за что не расскажут ее японскому ребенку. Как вы думаете, какие преимущества он мог бы им предоставить?» Задал свой собственный вопрос секретарь Пирс. «Он не может, но его мастера, мы не можем забыть, что все они находятся на вершине мира боевых искусств, и нет ничего, чего бы они не могли достичь. Именно по этой причине щит активно пытается заставить их работать на нас», заявил Фьюри. «Таким образом, возможно, что кто-то из наших предал нас, но вероятность этого очень мала, поскольку вы, возможно, также знаете, что рассказать эту информацию кому-либо это не что иное, как смерть, и что они могут получить от Риазанпаку, чтобы они не боялись смерти. В конце концов, не так много людей знают об этом, поэтому, если кто-то действительно вступил в контакт с Риазанпаку, мы сможем это выяснить», заявил секретарь Пирс. «Да, в этом ты прав», сказал Фьюри. «В своем разговоре, чтобы выяснить, как Кеничи смог узнать об инциденте в 1995 году, они забыли, что агент Дженнифер все еще была в комнате. Что мне делать? Было бы невежливо прерывать их, так как один из них мой босс, а другой босс моего босса, но я не знаю, о чем они говорят, и мне нужно разрешение директора Фьюри на такую крупномасштабную миссию, и если он не даст мне разрешение, она даже не сможет выйти из комнаты и застряла там», подумал агент Дженнифер. Фьюри вспомнил об агенте Дженнифер только тогда, когда они с Пирсом пришли к выводу, что шансы на то, что кто-то из щита или Всемирного совета безопасности пропустит такую информацию, равны нулю, и те, кто не был частью ни того, ни другого и знает об этом, не расскажут об этом, если захотят жить. То есть Кеничи узнал об инциденте сам. «Ах, агент Дженнифер, я чуть не забыл. Вам нужно было разрешение, чтобы начать крупномасштабную атаку на все незаконные предприятия Фортуны сразу, верно?» – спросил Фьюри. «Да, сэр», – заявил агент Дженнифер. «Тогда вы можете начать подготовку. Позвоните команде прямо сейчас, чтобы сообщить им о миссии», – ответил Фьюри. «Да, сэр, благодарю вас, директор», – заявил агент Дженнифер и вышла из комнаты. «Все-таки, похоже, она все еще не оправилась от смерти своего отца», – заявила госсекретарь Пирс.